Глава вторая. Я не помню, как влетела в свою квартиру, дома. Я никогда не была так рада обшарпанным обоям и скрипучему полу. Home, sweet home. Дом, милый дом. Когда-то, лет 30 назад, это здание было общежитием. Рядом стоял завод, и здесь жили рабочие. Потом завод закрылся, на его месте сейчас большой деловой центр. Новый владелец хотел снести общагу, но ему почему-то не разрешили. Так он сделал ремонт и перепланировку внутри и стал продавать квартиры. Мне это соседка моя рассказала. Бойкая старушка, когда-то работала на заводе. Стены тут как были бумажные, так и остались. Все соседи всегда в курсе, кого с работы выгнали, кто залетел, кому сколько платят, ну и ругались все постоянно. Психушка, одним словом, зато дёшевая, с учёбой рядом. На удивление тихо. Обычно до двух ночи у нас можно услышать пьяную ругань. Чаще всего отличались соседи слева. Семейная пара с двумя сыновьями-подростками. Упала на диван, хотелось заснуть сразу, даже не раздеваясь. Вот это день. Больше никаких шатаний по ночам одной. Буду спать у Машки, когда она снова напьётся из-за этого козла. «Машка! Чёрт, чёрт, чёрт!» К ней же Леднёв направился. Рука потянулась к трубке и тут же опустилась. «Вот блин! Она же телефон при мне отключила!» Терпеть не могла, когда её будили звонками. А на первую пару она идти утром не собиралась. Кажется, Епифанцева вообще не собиралась завтра в универ. Бежать к ней сейчас бесполезно. Его ледяное величество уже там, вместе с тем коренастым мужиком. Спать резко расхотелось. Так, Варя, выдохни. Вдох и длинный... Выдох. Ещё вдох и... Выдох. Предупредить её ты уже не сможешь. Даже если они будут к ней ломиться в квартиру, она не откроет. Леднёву точно. Машка его боится, хоть и не говорит. Но я видела, как она на него смотрела, когда случайно в коридорах и в буфете сталкивались. Испуганный, если не сказать, затравленный взгляд. Он был первый, на кого Машка нацелилась. В сентябре только о нём и говорила. Мне казалось, что только ради Леднёва она и выбрала наш универ. Впрочем, не она одна. Десятки, а то и сотни дурочек вот уже 4 года штурмовали главный вуз региона в надежде на сказку. Как же? Сын владельца крупнейших предприятий области, одного из самых влиятельных бизнесменов, да ещё и мама-модель, не обидела отпрыска внешностью. Он даже мелькал в рекламных роликах отцовских компаний. Отсюда такая бешеная популярность. Сначала я думала, что профессиональные стилисты просто хорошо поработали с картинкой, но нет. Он и правда был очень красив. Я бы сказала, да неприличие. Мария вела осаду 3 недели. Уже в первый день учёбы она знала наизусть расписание занятий группы Леднёва, где какие аудитории, где бывает на переменах, куда ходит после пар и так далее. Подойти к нему она даже не пыталась. Короля всегда сопровождала свита. В ней, кстати, были такие красотки, что даже Маня поджимала губы. Шанс выдался неожиданно в конце сентября. Уж не знаю, что тогда произошло, но в столовке сидел Леднёв. Один. За центральным столиком и что-то увлечённо читал на планшете. Маша не медлила. И уже через несколько секунд с видом победительницы шоу «Невеста для миллионера» сидела напротив него. Что она говорила, слышно не было, но я видела её улыбку. Через минуту Никита ей что-то ответил кратко, быстро и снова уткнулся в iPad. А Машку как ветром сдуло. Она вылетела из буфета, по дороге чуть не сбив того самого Полянского. Нашла её только после пар в сквере у универа. Тогда первый и последний раз я увидела её с сигаретой. Пусть и пила подруга как сапожник, но вот к курению относилась резко отрицательно. Что сказал ей Леднёв, я так и не узнала. Зато с тех пор она ни разу о нём не заговорила, лишь старалась как можно реже с ним встречаться. Но не убьёт же он её в самом деле, даже если и доберётся до неё. В том, что Машка не имела никакого отношения к нападению на Макса и его подружку, я была уверена. Она замуж собиралась за него. Зачем он ей, обдолбанный, нужен? Что вообще за бред про наркотики и пекарню? Сами поди нашарились где-то. Ненавижу мажоров. Голова уже не соображала от всего пережитого. Жутко хотелось спать. Но завтра утром перед парами зайду к Машке. А свои дела придётся отложить. Утро наступило непозволительно рано. Холодно, темно, не люблю зиму. Второй семестр только начался, но есть предметы, на которые надо ходить всегда, а не только перед экзаменом или зачётом. Русский язык и культуру речи вёл Гладилин. Молодой доцент, но такой злой, как будто вся его жизнь уже пошла под откос. Даже нашим инстаграмным красоткам спуску не давал. А я бюджетница, и здесь у меня никого нет. Вообще чудом поступила в этот вуз. Как же я хочу спать. Хотя бы еще 15 минут. Но если не встану сейчас, то не успею перед парами к Машке. И буду полдня мучиться, как она там. Добрался ли до нее Леднев? Что там случилось? Совесть велела одеваться и топать к Епифанцевой. И плевать, что Машка будет зла, как черт. Ничего, переживет. Многие люди просыпаются в 8 утра. А нефиг было вчера так коньяк хлестать. Так, теперь быстро в душ, потом кофе, бутерброд с сыром и одеваться. Маша долго не открывает. Спит. Может, после пар зайти. Сегодня всего 3. Днем я не работаю. Думала сесть в библиотеке и начать писать реферат по теории литературы. Да, так и сделаю. Пусть спит. Ты чего в дверь колотишь в такую рань? Люди спят нормальные. Из соседней двери показалась заспанная физиономия тетки лет 40. Нет, Машки. Ночью приходили к ней кто-то. Ушла она с ними. Так дверью хлопали, что мужа моего разбудили. И ты отсюда иди, а то участкового вызову. Как ушла с ними? А как они... Договорить не успела, женщина закрыла дверь. Впрочем, она мне уже не была нужна. Мне был нужен Леднев. Найти парня перед парами я даже не пыталась. Не факт, что после такой ночи он с утра уже будет на занятиях. Да и вообще, может, нет у него пар сейчас. На самом деле я оттягивала момент, просто не хотела его искать. Еще надеялась, что Машка сама объявится. Не в универе, конечно, но хоть позвонит. Я набирала ей уже пару раз, но телефон по-прежнему вне зоны доступа. «Где ж тебя носит, Епифанцева? И во что ты умудрилась вляпаться на этот раз?» Нудная лекция тянулась медленно, я почти не слушала препода, неустанно гипнотизируя телефон. «Почему? Ну почему именно я вчера оказалась не там и не в то время?» Я люблю писать о происшествиях, а не участвовать в них. Еще в полицию, наверное, вызовут. Маша так не объявлялась, в соцсетях ни одного нового поста, и после третьей пары я пошла искать Леднева. Хотя чего искать-то? Все знали, что днем мажорчики тусуются в «Золотой лилии», ближайшем от университета ресторане с хорошей кухней и приятной атмосферой, но туда я ходила редко и только если Епифанцева приглашала. Едва я вошла в зал, ко мне уже спешила очень красивая девушка, видимо, администратор зала. «Добрый день. Вас ожидают? Вы будете обедать одна?» Меня здесь точно никто не ждал. И обедать я не собиралась. Тут один салат стоил столько, сколько я тратила на еду за весь день. «Здрасте. Нет, спасибо. Меня ждут». Я неуверенно кивнула в сторону столика Леднева. «Да-да, конечно. Пройдемте за мной». Вот чёрт. Я даже не думала, что будет так страшно подойти к их столу. На меня же все смотрят, и Машки нет рядом. Когда она со мной, я чувствую себя увереннее, что ли. Ей правда плевать, что они думают. Ну или почти все равно, но она никогда не боялась стать посмешищем в чужих глазах и не стала бы никого травить из-за обиды. Так, я только подойду, спрошу, где Епифанцева, и уйду. В конце концов, не заори я вчера на всю улицу, неизвестно, сколько бы еще Леднев искал своего дружка. Так что с него как бы должок. «Ведь да? Сейчас вам принесут стул, пожалуйста, меню. Приятного отдыха». На меня уставились 2 десятка глаз. Что-то их сегодня много. Обычно по 5-7 человек тусуются, а тут прямо аншлаг. «Варя, ты просто везло». «Привет». Я стояла перед самыми напыщенными и присыщенными богатыми уродами, которых когда-либо видела и не знала, что сказать. А официант уже подвинул мне стул, но садиться рядом совсем не хотелось. Пауза затянулась. Здороваться со мной никто не хотел. Две девушки снисходительно рассматривали мою одежду и улыбались. Леднев так вообще даже голову в мою сторону не повернул. Мне вчера показалось, что он назвал мое имя. «Кажется, я тебя знаю. Подружка той шалавы-малолетки с первого курса, которую мы на днях спустили с лестницы». На меня внимательно смотрел Артём Воронов, тот самый придурок, который додумался устроить вечеринку в середине недели, куда пошла Маша. «Что, хочешь на ее место?» Тут парни заржали, на нас даже стали оглядываться, а мне хотелось провалиться сквозь землю. «А чего ты ждала, Варя? Эти снобы, таких как ты, за людей даже не считают. Ты для них пыль и мусор, ну или развлечение. Я просто хотела спросить, вы Машу не видели? Обращалась вроде ко всем, но смотрела я на Леднева. Она пропала. Ты ошиблась адресом, девочка. Здесь нет и не будет никогда твоей Маши, и таких, как ты, тоже не будет. Блондинка, сидевшая с Вороновым, улыбнулась и обвела взглядом свою компанию. Это же очевидно. Может, Макс все-таки сдался и трахнул эту сучку? Воронов снова смотрел на меня. Ты Полянского не видела? Может, они с Катей решили сообразить тройничок и позвали твою подружку? За столом снова заржали. И это будущая элита. Наш сосед-алкоголик Петрович с собутыльниками приличнее выражаются. Стоп! Они разве не знают, что их дружок с Рыжей в больнице? Леднев им ничего не сказал? Ну, так я это исправлю. Рассказать, как нашла бесчувственного Полянского с его подругой ночью в снегу, я не успела. Из-за стола поднялся Леднев. Тебе, кажется, сказали, что ты ошиблась. Пойдем, я провожу. Что? Опять? Не надо меня никуда провожать и тащить за руку к гардеробу тоже. Не надо. Никто не знает, что Макс в больнице. Ты кому успела растрепать? Никому пока. Я Машу найти не могу. Она с тобой вчера ушла? Я не знаю, где она. Врешь! Я помню, ты вчера говорил про наркотики и пошел к ней разбираться. Ее не было дома, когда мы пришли. Я с ней не разговаривал. Но я узнаю, где она. И чтобы рядом больше не крутилась. Поняла меня? Я никогда не видела Леднева так близко при дневном свете, как сейчас. Как бы мне ни был неприятен этот человек, не признать очевидного я не могла. Это был самый красивый парень, что я видела в своей жизни. И так думала не только я, но и сотни девчонок, а также их мамы, тети, бабушки. Как гласит официальная биография, наследник многомиллионного состояния в детстве увлекался волейболом и какими-то восточными единоборствами. Высокий, широкоплечий, гибкий и сильный, как зверь. Такое бывает. Смотришь на человека и просто физически ощущаешь его силу, агрессию. Ему не обязательно демонстрировать мускулы или драться. Просто ты видишь перед собой хищника. И неважно, дорогой на нем костюм или лохмотье, красавчик это с тонкими чертами лица или изуродованный бомж. Такими рождаются. А деньги, статус или спорт могут лишь увеличить, а не создать подобную силу. Люди к ним тянутся, с ними чувствуешь себя в безопасности, если, конечно, тебя признают своей. Но не дай бог встать у них на дороге. Мне бабушка про таких много рассказывала. Говорила, как увидишь, сразу поймешь. Только близко не подходи. А еще сказала, что один такой мужчина чуть жизнь моей маме не разрушил. Я посмотрела прямо в его глаза и невольно поежилась. Красивые, серо-голубые, холодные глаза. Кажется, или там на самом деле застыл лед. Не знаю, кто придумал ему прозвище, по фамилии или, как и я, просто увидел жуткий холод в глазах, но этот человек полностью выразил суть Леднева всего в трех буквах. Айс. Его все так и звали.